Часть шестая. Как уберечь себя от беспокойства из-за критики. Глава двадцатая. Помните, что никто никогда не бьет мертвую собаку. В 1929 году в Америке произошло событие, вызвавшее невиданную сенсацию среди деятелей в области образования. Ученые со всей страны устремились в Чикаго, чтобы стать очевидцами этого события. За несколько лет до того молодой человек, которого звали Роберт Хатчинс, пробил себе дорогу в Йельский университет, работая официантом, лесорубом, репетитором и продавцом бельевых веревок. Теперь, когда прошло лишь 8 лет с начала его деятельности, он вступал в должность президента 4-го по значимости университета Америки, Чикагского университета. Сколько ему лет? 30. Невероятно. Пожилые профессора качали головами, в ученом мире разбушевались страсти вокруг нового вундеркинда, его критиковали со всех сторон, его упрекали в чем только можно, он слишком молод, неопытен, его идеи об образовании нелепы. Даже газеты приняли участие в нападках на него. В день вступления Роберта Мейнарда Хатчинса в должность президента университета, его друг сказал его отцу: «Я был потрясен, прочитав в передовой статье сегодняшней газеты выпады против вашего сына». «Да», — ответил старший Хатчинс, — «это кажется жестоким, но помните, что никто никогда не пинает мертвую собаку». В самом деле, чем значительней человек, тем больше удовлетворения получают люди, оскорбляющие его. Принц Уэльский, впоследствии король Эдуард VIII, а затем герцог Виндзорский, поневоле испытал это на собственном опыте. Одно время он учился в Дартмутском колледже в Деваншире. Этот колледж соответствует военно-морской академии в Аннаполисе. Принцу было около 14 лет. Как-то один из морских офицеров застал его плачущим и спросил, что случилось. Вначале мальчик не хотел говорить, но вскоре признался. Оказалось, что его били гардемарины. Командор колледжа вызвал их и объяснил, что принц не жаловался. Однако надо выяснить, почему именно принц был избран объектом для издевательства. Некоторое время гардемарины мялись, запинались и бормотали что-то невразумительное, но в конце концов признались. Они представляли себе, как в будущем, став командирами и капитанами королевского флота, они смогут рассказывать, что в юности им довелось поколотить короля. Итак, когда на вас нападают или несправедливо критикуют, помните, что это часто делается, потому что придает вашему оскорбителю чувство собственной значительности. Часто это свидетельствует, что вы чего-то достигли и заслуживаете внимания. Многие люди испытывают жестокое чувство удовлетворения, оскорбляя тех, кто образованнее их или больше их преуспел. Например, когда я писал эту главу, я получил письмо от одной женщины, разоблачающей генерала Уильяма Бута, основателя армии спасения. Я выступил по радио в передаче, восхвалявшей генерала Бута. Что же написала мне эта женщина? Она обвинила генерала Бута в краже 8 миллионов долларов, которые он собрал для оказания помощи беднякам. Конечно, это обвинение было нелепым, но та женщина не стремилась к правде. Она находила злобное удовлетворение в том, что клеветала на человека, который был намного выше ее. Я выбросил ее клеветническое письмо в корзину для мусора и поблагодарил всемогущего Бога за то, что она не моя жена. Из ее письма я ничего не узнал о генерале Буте, но многое узнал о ней самой. Шопенгауэр сказал: «Низменные люди испытывают огромное удовольствие, когда видят недостатки и безрассудные поступки великих людей». Едва ли можно считать бывшего президента Йельского университета низменным человеком, Однако Тимоти Дуайт, по всей вероятности, был в полном восторге, выступая с нападками на человека, который был кандидатом на пост президента США. Президент Йельского университета предупреждал, что если этого человека выберут президентом, мы увидим, как наши жены и дочери станут жертвами узаконенной проституции, они будут хладнокровно обесчещены, их души намеренно осквернены. Они превратятся в подонков, лишенных скромности и добродетели, отверженных Богом и людьми. Звучит почти как обличение Гитлера, не правда ли? Но это сказано о совершенно другом человеке. Это было обличение Томаса Джефферсона. Какого Томаса Джефферсона? Неужели бессмертного Томаса Джефферсона, автора Декларации независимости, ангела-хранителя демократии? Да, представьте себе, этим нападкам подвергался именно он. Как вы думаете, какого американца называли лицемером, мошенником и почти убийцей? В одной газете поместили карикатуру, изображавшую его на гильотине. Огромный нож был уже занесен над его головой. Толпа надсмехалась над ним. Люди свистели ему вслед, когда он проезжал по улицам верхом. Кто это был? Джордж Вашингтон. Но ведь это случилось много лет назад. Может быть, с тех пор человеческая природа хоть немного усовершенствовалась? Ну что ж, посмотрим. Перед нами пример адмирала Пири, исследователя, достигшего Северного полюса 6 апреля 1909 года. Он совершил свое путешествие на нартах, запряженных собаками. Весь мир восторженно встретил известие об этом подвиге. Многие смелые люди в течение веков страдали и умирали ради достижения этой великой цели. Сам Пири чуть не умер от холода и голода. 8 пальцев у него на ногах были так сильно отморожены, что их пришлось ампутировать. На него обрушилось столько бедствий, что он боялся сойти с ума. Однако вышестоящие морские чины сгорали от зависти, потому что Пири получил признание и высокую оценку во всем мире. И они обвинили его в том, что он собрал деньги для проведения научных экспедиций, а сам жил в свое удовольствие и развлекался в Арктике. По всей вероятности, они действительно так думали, ведь можно уверить себя в чем угодно, если этого захотеть. Их стремление унизить Пири и помешать ему работать было настолько сильным, что лишь прямой приказ президента МакКинли позволил ему продолжать свою деятельность в Арктике. Подвергался бы Пири таким оскорблениям, занимаясь он какой-нибудь конторской работой в Министерстве военно-морских сил в Вашингтоне? Нет, его деятельность не была бы настолько важной, чтобы вызывать зависть. С генералом Грантом обошлись еще более жестоко, чем с адмиралом Пири. В 1862 году он одержал первую великую и решительную победу. Победу, которая была одержана за один день и сразу сделала Гранта национальным героем. Победу, которая имела огромный резонанс даже в далекой Европе. Победу, по случаю которой торжественно звонили церковные колокола и пылали костры от Мэна до берегов Миссисипи. Но не прошло и 6 недель после этой выдающейся победы, как Грант, герой Севера, был арестован и отстранен от командования своей армией. Он плакал от унижения и отчаяния. Почему генерал Грант был арестован в зените своей славы? В первую очередь потому, что он возбудил подозрительность и зависть своих надменных начальников. Если вы склонны беспокоиться из-за несправедливой критики, выполняйте правило первое. Помните, что несправедливая критика часто является замаскированным комплиментом. Не забывайте, что никто никогда не бьет мертвую собаку.